Тася ничего не ответила. Она только молча, влюбленными глазами, глядела на мальчика и вся светилась от пяток до макушки. Ну и мы за ней вслед залюбовались им. Какой он все-таки получился славный бутуз. Тут Рита вступила в общий нестройный хор. «Даю на Луну 1500 из своего похоронного фонда», — воскликнула она. «Завтра же сниму со сберкнижки и отдам». «Вы, Маргарита Степановна, не беспокойтесь», — обрадовался Кеша. «Я вас, если что, не оставлю грифом на растерзание». «Да чего ты самоотверженная теща», — восторженно заметил Фима. А мальчик добавил: «Теперь тебе придется жить вечно». Он сделал еще несколько попыток вышибить из Кешиной головы этот неудачный финансовый план. Ну куда там, всклокоченный, сияющий, тот уже был в седле. Тишину нарушали лишь дробь копыт о примятую траву и потрескивание кустарника, задевавшего деревянные стремена. Пришлось мальчугану опять раскошелиться. «А у меня, говорю, совсем нет денег». «Это тебя и спасло от разорения», — весомо произнес Кеша. «Что делать? Каждый исходит из своего мировосприятия, а внешние силы могут быть достаточно мощными, чтобы остудить солнце и раскалить луну. Но убежденные последователи не позволят им влиять на свою практику. Поэтому Иннокентий, имеющий мужество жить, как гонимый лист осенний, немного обалдев от возбуждения, с новой силой принялся разгадывать тайну своей жизни. «Я же пока суд да дело. Решила временно не платить за электричество, отопление, поскрести по сусекам и хотя бы немного субсидировать Риту. А то она собралась на день рождения к Тильде Осиповне, а у самой не сольда». «Зачем ты нам отдаешь деньги? Зачем?» — трагически произнесла Рита, когда я к ним заглянула по дороге, собравшись на прогулку в цветущие монастырские майские сады. «Ты наша дочь, ты нас должна обдирать». Она скрылась из виду и вышла, держа перед собой веник. Я даже не успела подумать, не вздумала ли Маргарита меня веником огреть. Но она заявила: «Вот Фима купил. Это же все травы, на них растут шишечки. Я преподнесу его со словами: Тильда, дорогая, это тебе букет. Плюс прекрасный хлопчатобумажный пододеяльник. Отдай мой китайский пододеяльник, который мне подарило русское государство. На нем написано: у нас очень хорошая репутация в России». «Чего это ты там вычеркиваешь? Не наслей своего сердца», — спросила она певуче, проплывая мимо Серафима. Тот редактировал свою монографию, основанную на необозримом фактическом и документальном материале. Мог ли сохраниться СССР и что бы тогда было? «До свидания, друзья, увидимся ли мы вновь, не знаю», — сказала Маргарита, взгромождаясь на велотренажер. «До свидания, до встречи», — ответили мы и помахали ей вслед. Тильда жила в Златоустинском переулке, в глубине за старыми тополями, в большом розовом доме буквой «П» на пятом этаже. Риту она встретила в карибском тюрбане и в платье из ткани в мелкий букетик. Кубинская мода времен войны, пришедшая к нам из американского фильма 40-х годов «Уикенд в Гаване» с Кармен Мирандой, безумно популярной бразильской красавицей. Все пытались тогда раздобыть чулки загорелого кубинского тона. Отсутствие чулок на черном рынке компенсировали швом, нарисованным прямо на ноге простым карандашом. «Какая прелесть!» — воскликнула Рита. «Это ремейк или вы сохранили с тех самых пор?» «Я дружила с портнихой, которая обшивала Шульженко», — доверительно сообщила Тильда. «Платье и тюрбан мне перепали от самой Клавы, когда та посчитала, что они морально устарели. Боже мой, Маргарита, какой обворожительный букет! Я его поставлю в вазу. Ха-ха-ха!» — рассмеялась Тильда. «Хорошая репутация в России». «Спасибо, золотая вы моя. А то я что-то совсем засиделась без подарков. Сегодня я пошла в сберкассу». Она рассказывала уже за столом, накладывая Рите в красивую фарфоровую тарелку салат оливье, придвигая поближе красную икру и шпроты. А там стоял мужчина в очереди. Вот он мне и говорит: «Как вам идет этот головной убор? Вообще вы хорошо выглядите. Какое ваше поколение молодец? А сам такой ухоженный, холеный. Мне 90 лет, я сказала. А он: ну и что? У вас глаза блестят. Хотя я женщинам никогда не делаю комплиментов. «Почему?» — я спросила. А он ответил.